Рабочий день имел начало, но не имел окончания. Витьки не церемонились с подчиненными. Начальственный крик и площадная ругань были стилем их общения. Предоставив менеджеру стол, стул и телефон-факс, братья считали себя благодетелями и растратчиками. Зарплату давали нерегулярно и в размере сильно пострадавшим от штрафов. За опоздание – штраф, за перекур – штраф, за невыполненную норму звонков – штраф, за отсутствие по болезни – штраф. Большинство уносили ноги, не дождавшись никаких выплат. Тем, кто сломался на третий-четвертый месяц, прямым ходом следовало отправиться к невропатологу. Помимо менеджеров, в фирме работали верстальщики, дизайнеры, журналисты и редакторы. Хозяева и к ним относились как к рабам. Витьки одними из первых занялись рекламным бизнесом и застолбили несколько золотоносных участков. Путем естественного отбора в фирме сформировался коллектив жестких и безжалостных пираний под стать владельцам-акулам. Поставить подножку, увести клиента, украсть идею, наушничать хозяевам в имидже плюс было нормой. Зина, ничего не подозревая, шла в змеиное гнездо. Полищуки слыли крепкими профессионалами. Что творилось за стенами фирмы, заказчиков не интересовало. Петров сидел на лавочке у нотариальной конторы, смотрел на закатное пунцово-красное солнце, запутавшееся в листве деревьев. Воробьи, громко чирикая, дрались за горбушку на пыльной тропинке. Кошмарные переживания последних суток медленно отступали. Будущее представлялось смутно. Голова была ясной, но состояние почти астральным, будто выпал из пространства и времени, завис в мгновениях между «до» и «после». Очевидно, это называется обретением жизни или вторым рождением, или эйфорией свободы. Прилетела ворона и отобрала у воробьев хлеб. На скамейку рядом с Петровым сел бомж, брякнул на землю авоську с пустыми бутылками. Нет, не бомж, от него не воняет, просто старый пропойца. Такие все на одно лицо, опухшие, землистого цвета, с непроходимой мутью в глазах. «Мужик», — позвал Петров, — «далеко отсюда, до Новосибирска». Он уже знал по штампу нотариуса, что находится в городе Дмитровске, Новосибирской области. 400 км, а до Омска 150. Автобусы ходят? Давно отменили. Сам-то откуда?» «От верблюда». «Ясно», — не обиделся алкаш. «Наши морду тебе расквасили, да?» «Оступился. У вас больница есть? Вестима. Проводишь, я тебе заплачу. Ногу поранил». Услышав о деньгах, алкаш радостно подхватился. «Тут 300 метров, пошли. Меня Васей зовут, а меня Петей. Дай на тебя опереться». Под без малого 100-килограммовой массой Петрова Вася едва не свалился. Пришлось найти палку. Они медленно брели по пустынным улицам сонного городишки. Миллионер обнимал за шею опустившегося алкоголика. Одноэтажное отштукатуренное здание больницы каждый год белили снаружи. Внутри не ремонтировали лет 30. Врач, пожилой дядька с прокуренными усами, в кабинет Петрова не пригласил. Осматривал в коридоре, велел снять штаны. Процедура далась Петрову с трудом. Морщась от боли, с помощью Васи он стянул ставшую тесной штанину джинсов с больной ноги. Колено раздуло до размеров арбуза средней величины, а цветом оно напоминало недозревший чернослив. «Ушиб», — констатировал врач. «Возможно, раздроблена коленная чашечка. Согнуть можешь? Нет? Наверняка раздроблена. Но у нас рентгена нет. Травматолога и хирурга тоже, кстати, нет. Положить тебя в палату бессмысленно. Анальгин с аспирином можешь дома пить и компрессы делать. «С мочой хорошо помогает», — подал голос Вася. «С мочой, капустным листом, водкой», — кивнул врач. «Или мазь накладывать, какая в аптеке отыщется. Деньги есть, чтобы в область поехать и там показаться?» «Он не местный», — снова встрял Вася.